Глава 5. Дорогая сестра, вот уже 8 лет, как я не писал домой. Я сказал тогда, что это будет мое последнее письмо отцу и вообще в плин. Но теперь я изнываю от желания узнать, что у вас все в порядке, ведь я никогда не переставал вас любить. Я чувствую, что мне следовало более снисходительно отнестись к отцу и понять, что и его возраст, и развивающаяся слепота сыграли не последнюю роль в его отношении ко мне, понять и простить. Эти долгие годы были для меня необычайно трудны. Я буквально впадал в отчаяние из-за того, что не могу обеспечить хоть сколько-нибудь сносное существование моей дорогой жене и двоим сыновьям. В такие минуты я вспоминал несокрушимую волю отца, его упорство в достижении цели, которые никогда не подводили его в борьбе за спасение корабля. Не подвели они его и тогда, когда врач в Плимуте предсказал ему долгие годы слепоты и жизни во мраке. Я ни единой минуты не сомневался, что отец восторжествует над горечью разочарования и досадного сокращения его славной жизни. Я словно наяву вижу, как он стоит на скалах Плина, решительная, прямая фигура, исполненная силы и красоты, готовая с истинным мужеством и несгибаемой волей встретить все, что уготовила ему судьба. В эти тяжкие времена, которые, к счастью, остались позади, мысль о нем была для твоего несчастного брата своего рода знаменем. Он был подобен звезде на небе, за которой в стародавние времена древние мореходы следовали сквозь опасность и отчаяние к тихой гавани. Я твердо решил, что не подорву его былую веру в меня, каким бы ничтожеством он ни считал меня сейчас. Эта вера, а также присутствие моих маленьких сыновей, вылитых кумбы до кончиков ногтей и вечная тень укора и печали в глазах моей дорогой жены помогли мне выстоять и приобрести известное положение, которая позволила мне вновь обеспечить им собственный дом. До этого мы жили главным образом на подачке моей тещи, что, как ты легко поймешь, было тяжелым ударом по моему самолюбию. Когда начались все эти неприятности с бурами, я сразу подумал о нашем дорогом брате Чарли и решил, что хоть он и служит родине и королеве, ему в конце концов позволят вернуться к тебе живым и невредимым. Мысль нарушить молчание пришла ко мне совсем недавно, когда по делам фирмы я зашел в лондонские доки и смотрел там на корабли, стоящие на якоре или проходящие по реке. И вдруг, к своему удивлению, я увидел шхуну, груженную одним балластом, которую буксир выводил на середину реки. Это была не больше, не меньше, как Джанет Кумбе. Я был глубоко потрясен и отдал бы 10 лет жизни, чтобы поговорить хоть с кем-нибудь на борту, но этого не случилось. Мне стало больно до слез, когда я смотрел на гордое маленькое носовое украшение, которое так любил наш отец и которое я бездумно покинул 12 лет назад. Тут же на месте я решил, что при первой возможности напишу еще раз в Плин. Но мне помешали трагические потери нашей армии за морем, которые мы в Лондоне, да и вы тоже, наверное, тяжело переживали. 2 дня назад мы с Бертой присутствовали на музыкальном собрании, на концерте, который давали в Куинс-Холле. Слушая со слезами на глазах грустную ирландскую песню, слова которой напомнили мне мой дорогой далекий дом, я вновь ощутил тот же порыв. Я так и видел перед собой спокойные воды гавани, слышал голодный гомон чаек, море лежало у моих ног, холмы высились у меня за спиной, а в воздухе разносился звон колоколов Ленокской церкви. Может быть, вы решили, что я умер или уехал в дальние страны? Я вышел из здания, как во сне. Жена держала меня под руку. На улице мы увидели поразительную сцену. Казалось, все население Лондона обезумело. Мужчины от радости размахивали флагами и кричали, как дети. Газетчики рыскали в толпе и вопили, что Мейкфинг освободили. Мы поддались всеобщему ликованию, и, кажется, впервые за все это время я почувствовал, что могу написать тебе. Подумать только. Ведь когда я последний раз тебя видел, тебе было лет 16 или 17, а теперь ты уже 29-летняя женщина. Возможно, замужем, да еще и с детьми. Я пишу тебе, потому что Элби, наверное, в море, а Чарли на войне. После стольких безуспешных попыток к отцу я обращаться не рискую, но вкладываю для него письма детей, надеясь, что хоть они его тронут. Они сильные, здоровые мальчики и большая радость для меня и моей дорогой жены. А теперь вот что, Кейт. Если это письмо до тебя не дойдет, в чем я сомневаюсь, я серьезно подумываю сесть на поезд, приехать в Плин, и будь что будет. Если же ты его получишь, я буду очень рад как можно скорее получить ответ. Если ты хотя бы наполовину представляешь себе, сколь велико мое желание увидеть все ваши дорогие лица, то верю, тебе будет нетрудно исполнить мое желание. Вот пока и все. Заканчиваю с любовью к тебе, к отцу, ко всем членам нашей семьи и остаюсь твоим любящим братом, Кристофером. В письмо были вложены записки от двух мальчиков. «Дорогой дедушка, я надеюсь, что вам будет приятно получить от нас письмо и узнать, как мы живем. Я очень рад сказать, что сейчас мы здоровы и надеемся, что это письмо и вас застанет в добром здравии. Мне грустно думать, что дядя Чарли сейчас сражается с бурами, и вам его, наверное, очень не хватает. Нам бы не хотелось, чтобы наш папа надолго уезжал от нас, но я думаю, как здорово, что дядя Чарли солдат. Когда я вырасту, то тоже стану солдатом». Но если не останется буров, чтобы с ними сражаться, то я приеду в Плин и буду помогать на верфи. Папа рассказывал нам о Плине. А на прошлой неделе мы с Вилли ели наши завтраки в Риджентс-парке на берегу пруда и играли в гавань. Я думаю, вам было бы смешно увидеть, какие огромные пакеты с едой дает нам мама, чтобы мы росли сильными и здоровыми. Ладно, это, кажется, все. А еще я хочу передать привет тете Кейт и дяде Элби, если он дома. Ваш любящий внук Гарольд Кумбе. В сентябре исполнилось 8 лет. Дорогой дедушка, я совсем маленький писать письма, но я постараюсь писать так хорошо, как Гарольд. Я учусь. «Хорошо. Мама говорит, ты будешь мною гордиться. И я тоже думаю, что будешь. Папа подарил мне красивый корабль в бутылке. Я должен постараться и сохранить, чтобы показать тебе, когда тебя увижу. Я бы хотел увидеть тебя и дядю Элби, и других теть и дядь, и как-нибудь увижу. Если ты хочешь мою фотографию, я постараюсь и найду ее для тебя». А еще я хочу быть моряком, когда вырасту, как на Джанет Кумбе. А сейчас, дорогой дедушка, я должен кончать, пожелав, чтобы ты был здоров, и шлю тебе привет от твоего любящего внука, Вилли Кумбе. В июле исполнилось 6 лет. Несколько дней спустя Кристофер с радостью и удивлением получил конверт со штемпелем Плина. Боясь не сдержать чувств за столом, он ушел в свою комнату и там прочел длинное письмо сестры. Не щадя себя, Кэтрин четко, правдиво, во всех подробностях описала, что произошло в их доме за 12 лет после отъезда Кристофера. Письмо и все, что в нем говорилось, до глубины души потрясли Кристофера. Мысль, что он, именно он послужил причиной, побудившей отца совершить поступок беспримерной жестокости, а затем и доведшая его до полного безумия, была столь ужасна и непереносима, что Кристофер понял, он никогда не оправится, никогда не сможет восстановить и одной сотой того мира, который преднамеренно разрушил, и остаток дней своих должен прожить с чужой ношей на плечах, приближаться к могиле с клеймом убийцы и виновника горя многих людей. Нет для него наказания. Все эти годы тяжелой работы, изнурительного труда, угроза нищеты — ничто в сравнении с безмерностью страданий его отца. В пятницу вечером Кристофер сел в угол вагона третьего класса тряского поезда, который быстро довез его до Плина. Когда он отъезжал от Паддингтонского вокзала, погода стояла относительно ясная. Но по мере того, как поезд на всех парах уносился все дальше на запад, она начала меняться. С наступлением вечера в окна вагона забарабанил сильный дождь, поднялся ветер, и Кристофер понял, что в Плине его встретит настоящий ураган. Ночью ему удалось немного соснуть, но встал он бледным, нисколько не отдохнувшим. И когда поезд остановился на узловой станции, где ему надо было пересаживаться, сердце его билось неровно, а руки дрожали. Была половина восьмого утра, и носильщик, взяв на плечо его чемодан, перенес его в плинский поезд. Это был совершенно незнакомый молодой человек, но приятный западный выговор звучал музыкой в ушах Кристофера, который не слышал его 12 лет. Кристофер Кумбе, странник, вернулся домой. Дежурный по станции дал свисток. Поезд запыхтел, вздрогнул и тронулся. Широкая извилистая река, Труанский лес, опушенный свежей зеленью, россыпи желтого первоцвета в низинах, проблески голубых ковров из колокольчиков и фиалок, разосланных под раскачивающимися кронами деревьев, пламенеющий утесник на высоких холмах, парящий в воздухе жаворонок и фермер с табуном коней — на мгновение застывши, чтобы посмотреть на проходящий поезд. Затем широкая река стала еще шире, они проехали лесопильный завод, фермерский дом в устье реки, но вот поворот, и взгляду открываются пирсы, высокие нависающие краны, корабельные мачты, пароходы с испачканными глиной бортами. Неспокойная вода гавани, потрепанный дождем и ветрами конный паром, серые дома, серый дым, мокрые, сверкающие на утреннем солнце крыши. Плин. Дом. Снова. Снова. С мокрым от слез лицом Кристофер опустил оконную раму. Порыв ветра коснулся его непокрытой головы. Он вдохнул чистый соленый воздух, бросил взгляд на открытое море. Забыт Лондон. Забыты долгие безотратные годы тяжелого труда и раздоров, любви, горечи, страстных порывов и разочарований. Все это было лишь дурным сном, злым наваждением, оторвавшим его от этого места, которое было и остается частью его самого. Он снова дома, в Плине, на земле, которой принадлежал, еще не появившись на свет. В Плине, с плеском волн его гавани, с лесом его мачт, его голодными чайками, его тихими словами привета и утешения одинокому сердцу. В Плине, с его неброской, тихой красотой. Дома. Кристофер распахнул дверь вагона и вышел на знакомый перрон. Его никто не узнал. Он уплыл отсюда беззаботным 22-летним юношей. Теперь ему было почти 35. Он тяжело работал, многое выстрадал. Его русые волосы поредели, лоб покрылся морщинами, плечи ссутулились. Здесь нет никого, кто знал бы его, да и сам он никого не знает. На платформе стояла какая-то женщина. Ее глаза были красны от слез, а губы как-то странно подергивались. Она придерживала на шее поднятый воротник пальто. Однако она была ему незнакома, и он прошел бы мимо, если бы она не подняла на него глаза, словно узнав. Она робко протянула руку и дотронулась до его рукава. «Это ты, Кристофер?» — спросила она. «Это была его сестра, Кэтрин». «Как? Кейт?» — воскликнул он. «Я не узнал тебя! Я не думал!» Она горько расплакалась. «Ты опоздал, брат. Его нет. Его нет». Ледяная рука сжала сердце Кристофера. «Ты о чем? Отец? Он умер?» «Пропал, Кристофер. Пропал вчера ночью. Наверное, утонул. Его фуражку и куртку прибило к пенитенским пескам. А ловцы крабов нашли обломки лодки из дока. Тело не отыскали. Должно быть, его унесло в море». Они стояли, плотно прижавшись друг к другу. Брат и сестра. Расставшиеся 12 лет назад, мальчик и девочка встретились мужчиной и женщиной, сполна познавшими страдания и отчаяние. «Ты опоздал, Кристофер. Опоздал. Его больше нет».